Я бы и тут мог помочь. Хартли утерла слезы, достала из сумки зеркальце и пудреницу и попудрила щеки под глазами. Сколько раз я видел, как женщина пудрится. Хартли на моих глазах совершила этот маленький ритуал тщеславия впервые. Она сказала: «Помочь ты мне не можешь, и, пожалуйста, не пробуй. Лучше оставь нас в покое». «Хартли, я тебя в покое не оставлю. Так что ты уж смирись с этим и придумай какой-нибудь гуманный способ обращения со мной. Или ты боишься снова в меня влюбиться?» Она встала, взяла корзину, стоявшую рядом со мной, и бросила в нее сумочку. Я подошел и крепко обнял ее за плечи. Мне показалось, что я совершил невозможное. На минуту она нагнула голову и быстро потерлась лбом о мою рубашку. Я ощутил жар ее тела. Потом, оттолкнув меня, она пошла к выходу. Я за ней. «Когда я тебя увижу?» «Пожалуйста, не надо. Ты нас только растревожишь. И, пожалуйста, не пиши. Хартли, ну что это?» «Дай себе немножко воли. Разреши себе немножко меня любить. Ничего плохого в этом не будет. Или ты думаешь, что я и впрямь важная птица? Вовсе нет. Просто я твой самый старый друг. Ничего не делай. Я тебе напишу потом. Обещаешь?» «Да, я напишу. Только не приходи». «А почему? Не хочешь объяснить?» «Нечего тут объяснять. Не ходи за мной, пожалуйста». И ушла. «Дорогая Лиззи, я как следует обдумал твое милое и умное письмо, а также и то, что ты сказала в нашем разговоре у башни. Я должен просить у тебя прощения. Наверное, ты все-таки права. Я тебя люблю, но, возможно, моя абстракция, как ты выразилась, ни для тебя, ни для меня не есть лучший способ проявить эту любовь. Для нас обоих она, вероятно, обернулась бы только путаницей и огорчениями. Вполне возможно, что твои подозрения относительно меня оправданы, и не ты первый их высказываешь. Пожалуй, слишком беспокойным я стал Дон Жуаном, так что давай переиграем. Вывод этот не такой уж печальный, и будем смотреть на вещи трезво. Тем более, что на карту поставлено и счастье третьего лица. Твои отношения с Гилбертом очень тронули меня и взволновали. Конечно же, они достойны уважения, ведь такое легко не дается. Не все ли равно, как это назвать, лишь бы люди любили и лелеяли друг друга, и были друг другу верны? Как правильно ты это заметила. Ты усомнилась в моей способности хранить верность, и я готов разделить твои опасения. И сам склоняюсь к мысли, что лучше нам не рисковать. Даже хорошо, что мы не уточняли наших планов. Счастье наше, что нам и так неплохо. А нашу прежнюю нежную дружбу, ныне возобновленную, мы можем рассматривать уже как бесплатное приложение. Да, хватит с нас и тревог, и путаницы. Ты совершенно права. Я обещаю уважать твои мнения и твои желания, и права моего старого друга Гилберта. Как ты и сказал, очень важно, чтобы мы все трое симпатизировали друг другу и будем, как ты предлагаешь, черпать радость в свободном, неотравленном эгоизмом общении. Так что прошу тебя, забудь мое безрассудное письмо, на которое ты откликнулась так разумно и мужественно, а также мой несколько деспотический тон во время нашей последней встречи. Мне повезло, что у меня есть такие друзья, как ты и Гилберт. И чтобы сохранить их, я твердо намерен проявить здравый смысл и, надеюсь, великодушие. С радостью думаю о скорой встрече с вами в Лондоне, где мне в ближайшее время нужно побывать. Я вас тогда извещу. А пока примите мои самые лучшие пожелания и мои, хоть и запоздалые, поздравления. Будь здорова, крошка Лиззи, и не забывай меня, твой старый друг Чарльз». Вот какое письмо, смесь искренности с притворством, я написал Лиззи в тот день, когда второй раз виделся с Хартли в церкви.